Глава третья. Просите правильно. Комната Джованни Джеймса Болдуина. Прекрасная, но трагическая история о любви, страхе любви и желании бежать от любви. Герой книги Дэвид – американский экспат. Он живет в Париже. Неожиданно он обнаруживает, что испытывает чувства не только к своей невесте Хелле, но и к новому официанту Джованни. Как всегда бывает в любовных треугольниках, особенно в тех, что основано на нечестности по отношению к себе и другим, любовники причиняют друг другу боль и отношения прекращаются. Дэвид бросает Джованни ради Хеллы, а Хелла бросает Дэвида ради безопасной честности. Джованни и Хелла чувствуют, что Дэвид их предал. Признав свой проступок, Дэвид размышляет над проблемой прощения. Пропаганда ЛГБТ. В вечер разрыва с Джованни Дэвид признается ему, что должен вернуться к невесте. «Я хотел умолять его о прощении, но это было бы слишком сильным признанием». Боясь, что любое промедление помешает ему уйти, Дэвид не просит у Джованни прощения, хотя и хочет произнести эти слова. А в отношениях с Хеллой этой проблемы нет. Признав собственную неверность, Дэвид говорит себе: «Я хочу прощения, я хочу, чтобы она меня простила. Но я не знаю, как рассказать о своем преступлении». Он хочет просить прощения, но не знает, в чем признаться. Страх и стыд берут верх. Когда же преступление вскрывается, Дэвид не признается, но Хелла застает его с другим. Он фактически просит прощения. «Хелла, Хелла! Однажды, когда ты будешь счастлива, попытайся простить меня». Мысли Дэвида о прощении не удивляют читателя. Он причинил боль другим людям, он причинил боль себе. В таких обстоятельствах просьба о прощении – меньшее, что он может сделать. Если бы у него был моральный компас, он обязательно попросил бы прощения у тех, кого разочаровал и обидел. В литературе от Шекспира до Болдуина есть немало персонажей, которые просят прощения у тех, кого обидели. Но такие просьбы не ограничиваются сюжетом литературных произведений. Мы часто слышим сожаления и просьбы о прощении в личной и общественной жизни. Мы просим прощения у близких, коллег и даже у посторонних, кого случайно толкнули на улице. Политики и знаменитости делают это на пресс-конференциях, в пресс-релизах и социальных сетях. Такие просьбы могут принимать разные формы, слегка различающиеся между собой. Я не намерена истолковывать эти выражения буквально. Я знаю, что мы часто говорим что-то не в буквальном смысле. Мне кажется, что извинения и просьбы о прощении могут пересекаться. Но меня больше заботит то, что люди действительно имеют в виду. Я знаю, что зачастую извинения – это более вежливый способ просить прощения. В этой главе я буду использовать конкретные выражения, но знаю, что в разном контексте их смысл может быть разным. Я понимаю, что представители разных культур могут произносить одни и те же слова, вкладывая в них разный смысл. Например, человек может заявить: «Я хочу сказать жертвам, что глубоко сожалею. Я сожалею о той боли, что причинил им. Надеюсь, они почувствуют, что я говорю искренне». Он ничего не просит у жертв, а просто хочет, чтобы они поняли, он сожалеет о содеянном. В других случаях обидчик может просить прощения напрямую, признавая свою вину. «Я знаю, что поступил неправильно. Ты сможешь простить меня?» А еще они могут сказать: «Попытайся простить меня», признавшись, что «я вовсе не хотел причинять тебе боль». Но часто мы не просим прощения, а спрашиваем, готова ли жертва простить нас. То есть спрашиваем о возможности прощения. Мы можем спросить от лица друга: «Если бы он извинился за свой поступок, ты смог бы простить его?» Мы можем спросить, сможет ли жертва простить нас в будущем. «Мы постарались загладить свою вину перед вами и вашим племенем. Прошло уже 10 лет, вы сможете когда-нибудь простить нас?» Неудивительно, что такие выражения часто слетают с языка. Мы живем в мире, где все совершают ошибки, а многие сознательно причиняют боль другим. Выражение сожаления и просьбы о прощении играют важную роль в возмещении ущерба и восстановлении отношений. С другой стороны, боязнь подобных выражений и того, что они могут раскрыть в нас, никак не способствует примирению. Но эти же слова могут причинить серьезный вред. Если мы хотим, чтобы наши слова принесли больше пользы, чем вреда, нужно тщательно обдумать, что сказать жертве. Вы поймете, что просить прощения не так просто, как нам порой кажется. Надеюсь, впредь вы сможете быть осторожнее с такими просьбами. В этой главе я покажу вам ряд практических приемов, которые помогут просить прощения и выражать надежду на прощение. Что можно говорить, а чего не следует? В моем представлении просьбы о прощении можно разделить на три категории. Приказы, вопросы и мольбы. Приказы и мольбы – это просьбы. Вопросы – это и есть вопросы. Как мы увидим, есть правильные и неправильные выражения просьб и вопросов о прощении. Приказы. Что такое приказ о прощении? Представьте, что подросток подходит к матери и говорит, что его кто-то обидел, а мать отвечает: «Отпусти, забудь» или «Прости и забудь». Так говорит шекспировский король Лир младшей дочери Корделии. «Прошу, забудь, прости, я стар и глуп». Еще один пример приказа. Супруг говорит партнерше: «Я же извинился, прости же меня, наконец! Чего тебе еще надо?» Подобные приказы демонстрируют неуважение и желание подчинить жертву своей воле. Наша воля выше воли жертвы. Но не существует моральной обязанности прощать обидчика, поэтому решение о прощении всегда остается за жертвой. Мы просто не вправе решать, следует или не следует прощать. Когда же мы отдаем подобные приказы, то пытаемся подменить суждение жертвы собственным и проявляем неуважение к ее желаниям. Наши суждения могут даже привести к манипулированию чувством вины. Специалисты по человеческим отношениям Гэри Чемптон и Дженнифер Томас пишут: «Когда я, как обидчик, приказываю простить меня, то уподобляюсь монарху на троне, признающему обиженного виновным в нежелании прощать. Обиженный и без того злится и страдает из-за моего проступка. Но я пытаюсь навязать ему еще и чувство вины за нежелание простить меня». Мы не должны приказывать жертвам прощать, то есть делать и чувствовать то, чего хотим мы. Решение простить или не прощать всегда остается за жертвой. Конечно, бывают случаи, когда нам кажется, что есть все основания считать, что жертва должна простить обидчика. Нам кажется, что это в интересах жертвы, но это никак не оправдывает приказной тон. Когда мы приказываем другим простить, приказ обретает силу нашего авторитета. «Прости, потому что я так сказал», а не в силу желательных последствий, потому что это принесет тебе облегчение. Жертва существует не для того, чтобы мы ими командовали. Если жертва решит простить, то сделает это по собственным причинам, а не потому, что мы этого потребовали. Предложение. Никогда никому не приказывайте прощать. Никогда. Правильно ли, когда родители говорят маленькому ребенку, что он должен простить своего брата? Я считаю, что родители должны сказать, чтобы он постарался простить или сами каким-то образом стимулировать прощение. Приказывать же прощать нельзя. Родители могут приказать, чтобы ребенок использовал моральную практику «нельзя мстить своему брату». Но это совсем не приказ о прощении. Вопрос. Примеры. «Как думаешь, ты сможешь меня простить? Ты найдешь себе силы простить меня?» Эти вопросы направлены на понимание, сможет ли человек простить и, главное, когда. В определенных обстоятельствах вопросы могут ослабить или устранить ущерб и помочь жертвам обрести силу воли. Но нельзя давить на жертв или слишком агрессивно вторгаться в их личную жизнь. В широком смысле можно говорить о трех типах подобных вопросов. Прогнозы, интроспекции и проверки. Прогнозы. Это вопрос о том, простят ли нас в будущем. Они помогают понять, что нас ждет впереди. Когда Роял, отец семейства и семейки Тененбаум, спрашивает у своего сына Чейза: «Как думаешь, ты сможешь начать прощать меня?» Он строит прогноз. Роял признает, что прощение сына нужно больше ему, чем Чейзу, но в его вопросе нет ничего неправильного. Прогнозы не торопят с прощением, а позволяют подумать, что жертва сделает или не сделает в будущем. Подобные просьбы не заставляют принимать решения немедленно, тем самым ослабляя или устраняя социальное давление, с которым часто бывают связаны просьбы о прощении. Отчасти это объясняется тем, что прогнозы отличаются от обещаний и обязательств. Если вы прогнозируете, что в будущем сможете простить, а потом передумаете, это не ложь. Ложь – это заверение человека в чем-то абсолютно не соответствующем истине. Прогноз же относительно собственных чувств и действий – это лишь констатация вероятности. Вам кажется, что в будущем вы поступите таким образом. А когда будущее наступит, может оказаться, что вам все еще трудно простить, что вы передумали, что не сложились необходимые условия. Обидчик не продемонстрировал раскаяние и еще не оказался под судом. Прогноз дает возможность ответить с учетом будущих возможностей. Кроме того, прогноз дает жертве возможность сформулировать собственные условия. Вопрос. Думаешь, ты сможешь простить в будущем? Открывает диалог, в котором жертва может сказать «Возможно, да, если произойдет то-то и то-то». Это важно, потому что мы часто не даем жертвам возможности высказать свои потребности или объяснить условия прощения. В некоторых ситуациях, например, в судебных разбирательствах, это объясняется тем, что от имени жертв говорят другие люди, а в межличностных отношениях мы просто забываем спросить жертв. Прогноз же позволяет включить в разговор потребности жертвы, тем самым позволяя ей ощутить свою силу, ту самую, которую ее лишает обидчик и его действия. Хотя прогнозы могут играть важную роль в укреплении позиции жертвы и восстановлении отношений, с ними тоже надо проявлять осторожность. Если вопрос «Как тебе кажется, ты сможешь простить в будущем?» задан с интересом, это нормально. Если же он задается властным тоном, его можно истолковать как приказ, упрек или осуждение жертвы. Предложение. Спросите, что возможно в будущем? Но следите за своим тоном. Мы можем просить жертву заглянуть не только в будущее, но и в себя. Загляни в свое сердце, сможешь ли ты простить? Такой вопрос, направленный на личную жизнь жертвы, я называю интроспекцией. Тут все зависит от характера вопроса и отношений между спрашивающим и жертвой. Когда сестра или психотерапевт спрашивает у женщины, сможет ли она полюбить вновь, этот вопрос вполне уместен. Отношения между этими людьми позволяют им заглянуть во внутренний мир сестры или пациентки. Но такой же вопрос от постороннего человека неуместен. Кто-то пытается вторгнуться в мир, в который его не приглашали. Это различие объясняет, почему я в 2015 году была так подавлена. Тем летом полицейский из Цинциннати убил Сэмюэля Дюбоза в дорожной пробке. Репортер, не друг и не родственник, а обычный журналист, спросил у матери убитого Одри, «Загляните в свое сердце. Вы сможете простить этого полицейского?» Еще раньше полицейский убил Уолтера Скотта. Андерсон Купер, репортер CNN, спросил у матери Джудит Скотт, что она чувствует в своем сердце и способна ли она простить. Учитывая отношения, то есть их отсутствие репортеров с семьями, они не имели права задавать столь интимные вопросы. Может показаться, что достаточно лишь предварить интроспекцию вопросом, можно задать вам лично вопрос. И все разрешено, вне зависимости от отношений между собеседниками. А как узнать, что человек хочет оставить только при себе, не спрашивая об этом? Повторю, уместность такого вопроса зависит от отношений между сторонами. Если интроспективный вопрос задает родственник, коллега или новый друг, он может стать приглашением к углублению отношений, хотя должна признаться, что такой вопрос, кто бы ни задал, может быть расплывчатым. Мы часто не упоминаем о характере и глубине личного в личном вопросе. Но такой же вопрос, услышанный от незнакомца на улице, вызывает явный дискомфорт. Мы должны учитывать социальные условности, связанные с вопросами о личной жизни незнакомых людей. Это важно для нашей человечности. Томас Нейгел в «Сокрытии и выставлении» пишет, «Мы не хотим выставлять себя на показ перед посторонними, даже если не боимся их неодобрения, враждебности или отвращения. Выставление, вызывает оно неодобрение или нет, всегда делает человека уязвимым. Граница между тем, что мы открываем, и что скрываем, и контроль над этой границей является одним из важнейших атрибутов нашей человечности. Мы не хотим выставлять свою личную жизнь на показ перед незнакомыми людьми. Даже если интроспективный вопрос не отягощает и не смущает жертв, определенные границы допустимости все же существуют. Быть человеком значит знать, что не каждый может вторгаться в нашу личную жизнь. Посторонние должны знать границы допустимого, даже если речь идет о прощении. Интроспективные вопросы могут задавать только те, кого жертва сама впустила в свою личную жизнь. Предложение. У близкого человека можно спросить, что он чувствует и думает в связи с прощением. Но нужно понимать, когда подобные вопросы совершенно неуместны. Последний тип вопросов – проверки. Вопросы о том, что в данный момент происходит. Мы можем, к примеру, спросить: «Ты меня еще не простила?» В отличие от прогноза, когда мы спрашиваем, простит ли жертва обидчика, при проверке речь идет о том, простила ли жертва. Проверки уместны, когда направлены на взаимное подтверждение. Вот небольшой пример. Берта – жена узника, пережившего геноцид. Эми сама пережила геноцид в Руанде. «Вы простили меня?» Когда Берта наконец задала вопрос о прощении, она не собиралась подталкивать Эми к решению, а хотела получить взаимное подтверждение прощения, уже проявившегося в действиях Эми. Проверка в данном контексте уместна, потому что речь идет лишь о вербальном подтверждении того, что уже проявилось через действие. Человек, задающий проверочный вопрос, хочет уточнить то, что проявилось, но не было подтверждено вербально. Проверки важны, потому что они помогают прояснить состояние отношений. Если обидчик ошибочно полагает, что жертва его простила и отношения восстановлены, такое предположение может нанести новую обиду, так как он может пересечь те границы, которые жертва пересечь не готова. Это проявление неуважения, которое может еще больше испортить отношения. Проверки полезны, когда есть признаки прощения, но обидчик не может быть уверен полностью. Однако, когда обидчик вполне уверен, что жертва еще не простила, тому нет никаких свидетельств, но все же задает проверочный вопрос, это неуместно. Неуместная проверка подталкивает жертву к прощению и демонстрирует нетерпеливость и бесчувственность обидчика. Повторные проверки, даже основанные на явных свидетельствах прощения, тоже неуместны. Обидчик показывает, что жертва уже должна его простить и требует поторопиться. Предложение. Задавайте вопрос проверки только если видите твердые доказательства случившегося прощения. Не задавайте такие вопросы, чтобы поторопить жертву или надавить на нее. Мольбы. Проще говоря, мольба – это просьба о прощении. Настойчивые повторяющиеся просьбы о прощении – эмоциональные мольбы неуместны всегда, высказаны ли они вами или спеты вашим любимым певцом. Они неуместны, потому что направлены на подталкивание жертвы к прощению. Это своего рода моральное преследование. Мольба становится нежелательным поведением, которое вызывает у жертвы дискомфорт. Это эмоциональный шантаж. Обидчик перестает молить о прощении, только когда жертва простит. Конечно, это чистой воды манипуляция и неуважение к личной жизни и настроению жертвы. Но мольбы могут принять форму вежливого приглашения к прощению. В фильме «Мертвец идет» 1995 года осужденный убийца Мэтью Понселет, Шон Пен, делает такое приглашение. Перед смертельной инъекцией он смотрит в глаза родственникам жертв и дрожащим голосом говорит: «Мистер Делакруа, я не хочу покидать этот мир с ненавистью в сердце. Я прошу у вас прощения за то, что сделал. Это ужасно, что я забрал у вас сына». Понселет не ждет ответа, а обращается к другим родственникам. Его тон и контекст просьбы помогают нам увидеть в ней вежливое приглашение к прощению. Уместность подобных приглашений зависит от выполнения определенных условий. Например, следует выждать определенное время, прежде чем обращаться с просьбой. Просить вдову простить убийцу мужа через день после убийства неуместно. Если определить, не слишком ли быстро жертва простила обидчика в силу причин, о которых мы говорили в главе 2, нелегко, то определить, не слишком ли быстро последовала просьба о прощении, легко. Идеальный пример – день после убийства. Когда речь идет о приглашениях, важно соблюсти ряд необходимых условий. Обидчик должен продемонстрировать, что он осознает причиненную жертве боль и то, как жертве трудно преодолеть эту боль. Если этого не сделать, приглашение к прощению будет выглядеть неадекватно и причинит еще большую боль. Пожалуй, самое важное – это признание своего проступка и сожаление о нем. Только после этого можно предлагать приглашение к прощению, иначе приглашение будет неуместным, потому что у жертвы нет достаточных моральных причин принять его. Я не утверждаю, что этот стандарт абсолютно неприемлем, а лишь настаиваю, что приглашение нельзя выдвигать без выполнения определенных условий. А дальше все зависит от желаний и потребностей жертв. Приглашение Понсилета уместно, потому что он все условия выполнил. Признался в преступлении, проявил раскаяние и признал причиненную им боль. Одна из причин, по которым приглашение при невыполнении условий неуместно, в том, что оно слишком эгоистично, сосредоточено на желании и потребностях обидчика, а не жертвы. Извиняясь, обидчик предлагает жертве нечто ценное и отступает. Если прощение состоится, хорошо, но даже если нет, это был правильный поступок. Но приглашение к прощению без удовлетворения условий – это нечто другое. Обидчик ничего не предлагает жертве, только просит. Так всегда бывает, когда просьбу высказывает третья сторона. С преступниками так бывает не всегда, потому что они могут извиниться еще до просьбы о прощении. Но важна не сама просьба, а следующее за ней извинение. И он явно ожидает, что жертва даст ему прощение. В таких случаях приглашение к прощению может привести к поверхностному восстановлению, что не облегчит боль и не приведет к истинному возобновлению отношений. Это лишь видимость, временное восстановление. Обидчик стремится получить когнитивное и эмоциональное облегчение исключительно для себя, но не для жертвы. Хотя я не против обсуждения прощения с жертвами, я против перегрузки жертв. Они и так пострадали из-за поступков обидчиков. Просить, чтобы они и дальше продолжали отдавать, это уже явный перебор. Мы должны извиниться, высказать сожаление о поступке или как-то возместить нанесенный ущерб. Этого требует простое уважение, и жертве решать, что она готова дать обидчику. Даже когда все необходимые условия выполнены, приглашение к прощению все равно отягощает жертву. Когда осужденный убийца Мэтью Понсилет говорит: «Я прошу у вас прощения за все, что сделал», эта просьба может быть тягостной для родителей жертвы. Но убийца признал неправильность своего поступка, и это говорит об изменении его характера. А поскольку у него нет времени дожидаться реакции родственников, его приглашение отягощает их меньше, чем приглашение с невыполненными условиями. Приглашение к прощению неуместно, когда принимает форму морального испытания, словно экзамен по проверке моральных и политических устоев жертвы. В определенном социальном контексте приглашение к прощению – несправедливый способ оценки, является ли человек по-настоящему религиозным, принципиальным или высокоморальным. Это не просто плохой способ оценки человека, но еще и очень неискренний и фальшиво-покровительственный. Я часто становилась свидетелем таких моральных тестов в публичной религиозной обстановке, например. Изменивший жене муж признается в своем проступке перед паствой, а затем публично просит жену простить его. Я всегда удивлялась, зачем делать это публично, но потом поняла, что публичность создает идеальную экзаменационную обстановку. Жена не просто выставлена на показ, но еще и сдает экзамен. В этом смысл всего происходящего. Если она не простит, прихожане сочтут ее плохой христианкой, поскольку Библия велит нам прощать ближних. Более того, ее сочтут и плохой женой, да еще и обвинят ее в неверности мужа, поскольку гендерные и религиозные нормы требуют, чтобы жена прилепилась к мужу своему, несмотря ни на что. Я заметила, что волнение из-за возможности провала морального экзамена в глазах важного для жертвы общества и из-за последствий этого часто заставляют жертву прощать. При этом экзаменатором не всегда становится обидчик. Чаще всего это свидетели приглашения. Для моральных экзаменов необходимы те, кто может судить, и соответствующие социальные нормы. Не сомневаюсь, что муж, извинившийся подобным образом, получит желаемый результат. Приглашение в форме морального экзамена – это способ получения восстановительных результатов манипулятивными и нечистоплотными средствами. К сожалению, приглашение к прощению превращается в экзамены даже не намеренно, особенно когда в них вовлекаются жертвы, которым приходится доказывать свою моральную высоту. Возьмем, к примеру, чернокожих мужчин в США. Многие придерживаются привычных стереотипов и видят в них преступников, представляющих угрозу. Мы можем сделать приглашение к прощению чернокожему мужчине таким образом, что он почувствует, что должен доказать свою доброту и несклонность к насилию. Тоже приглашение в адрес белого мужчины подобного эффекта не возымеет. Точно так же многие люди на Западе считают, что женщины должны демонстрировать женственные добродетели, сочувствие, эмпатию и прощение, особенно по отношению к мужчине. Приглашение к прощению в адрес женщины может прозвучать так, что она почувствует себя обязанной доказывать свою женственность через удовлетворение просьбы. Предложение. Вежливо приглашайте человека к прощению, но сначала вы должны дать ему причины для прощения и выполнить необходимые условия. Бонусное предложение. Не выдвигайте приглашение к прощению слишком быстро. Время решает все. Добавляем извинения. Если от всего этого у вас уже заболела голова, то ничем не могу вас утешить. Извинения тоже связаны с рядом проблем. Легко понять, что просьба о прощении может оказать на жертву неуместное давление. Но более удивительно, и все же выслушайте меня, то, что извинения перед приглашением к прощению могут оказать еще большее давление. После извинений жертва почувствует, что обязана согласиться на просьбу, даже если она еще не готова. Хотя извинения выражают сожаление о проступке, и мы извиняемся, не ожидая в ответ мгновенного прощения, это порог, гнездящийся в добродетели. Почему? Потому что извинения пересекают любую критику обидчика. Представьте, что кто-то говорит: «Да, я поступил неправильно, но я же извинился». Словно извинение стирает необходимость сожаления о своих действиях. Извинения можно использовать для выражения сожаления, но и для усиления своей позиции тоже. Поспешное сбивчивое извинение может говорить об отказе от власти над жертвой. Медленное же и громкое – это укрепление собственной власти. Извинение вынуждает жертву к ответу. Они используются для укрепления определенной позиции, а не для того, чтобы точно охарактеризовать, что произошло и с кем. Извинения могут занять центральное место, затмив негативный поступок, их вызвавший. На извинения влияют также и социальные факторы, такие как пол и раса. Например, женщина в силу гендерных ожиданий испытывает большее давление, особенно со стороны мужчин. Считается, что женщины обязаны принимать извинения. Социальные факторы влияют также и на то, за что мы извиняемся. Чиновник может извиниться за неэтичное поведение своих подчиненных, а его ответственность оказывается весьма незначительной. Власть имущие редко извиняются за систематические проступки, но все это не умаляет важности правильных извинений. Мы лишь не должны забывать о том, что не все извинения равнозначны. Одни лучше, другие хуже, и даже хуже полного отсутствия извинений. Чтобы предотвратить давление, возникающее при сочетании приглашений с извинениями, философ Зенон Шабловинский предлагает предварять просьбы первое – извинением, второе – признанием трудности прощения и третье – признанием возможности отказа от прощения. Без второго и третьего шага извинения перед приглашением к прощению не всегда ослабляет бесчувственность и негативное давление. Хотя все три условия Шабловинского дают нам все, что мы должны дать жертве, у меня есть лучшее предложение. Мы можем выполнить условия второе и третье, выразив надежду на прощение, а не приглашая жертву к прощению. Выражая надежду, мы высказываем желание, которое не является невозможным, неопределенным. В отличие от приглашения или других просьб, выражение надежды ничего от жертвы не требует. Это выражение пожелания, но не просьба выполнить это желание. Мы не приглашаем жертву простить, а лишь говорим: «Надеюсь, ты сможешь меня простить». Если прогнозы могут открыть диалог и дать жертве возможность выставить собственные условия, то можно предположить, что и приглашение делает то же самое. Если обидчик расширит приглашение к прощению, жертва может ответить, что ей нужно, прежде чем она сможет простить. Не сомневаюсь, что такое может случиться, однако в силу рисков, связанных с приглашением, все же лучше выразить надежду. Предложение. Помните, что извинения могут раскрыть моральное раскаяние обидчика и подтвердить ценность эмоций жертвы. Но они же могут затемнить ситуацию и оказать на жертву неуместное давление. Не считайте, что извинения все исправят. Научитесь выражать надежду на прощение, а не просить прощения напрямую. Подведение итогов и предостережение. Порой бывает трудно понять, что уместно, а что нет. О чем можно просить, а о чем не следует. Поэтому я решила свести все ранее сказанное в таблицу 3.1. В ней перечислены варианты, которые следует иметь в виду, прося у кого-то прощения. Таблица также напоминает, что не все могут просить о прощении, что следует учитывать контекст и что до просьбы следует выполнить определенные условия. Мы не должны легкомысленно относиться к просьбе о прощении. Вопросы помогают собрать информацию, но могут и обидеть. Просьбы о прощении привлекают жертв, но в то же время лишают их свободы воли. Да, наша просьба направлена на чувства тех, кто прощает и кто не прощает, но она же может быть направлена на сокрытие проступка. Да, у нас есть моральное право просить прощения, но это не означает, что ответ автоматически будет положительным. Как мы увидим в главах 4 и 5, это особенно актуально, когда просьба высказывается публично и когда затрагиваются расовые вопросы. Таблица 3.1. Что говорить, когда говорить и почему? Уместно и полезно. Прогнозы. Интроспекции, проверки, приглашения, извинения. Неуместно и вредно. Приказы, повторные мольбы. Кто просит? Интроспекции, извинения. Контекст или условия. Проверки, приглашения, извинения. Действовать осторожно. Прогнозы, интроспекции, проверки, приглашения, извинения.